Глава 6. Ронтон Эрош. «А когда она придет в себя, дайте ей вот это лекарство, 2 чайных ложки на пустой желудок. Она быстро поправится. Организм крепкий. Хотя я бы предложил ей переехать в более сухое, теплое и светлое помещение». Местный врач, один из лучших из драконов клана Лоран, протянул флакончик Кроу. Я стоял в стороне у самой двери, скрестив руки на груди, и наблюдал за ходом осмотра. Все-таки врач – это тот, кто имеет доступ к телу и способен не только исцелить его, но и убить, поэтому мое внимание было полностью сосредоточено на действиях этого дракона. По той информации, которую мы располагали, на след объекта недоброжелатели выйти не успели. Но это могло произойти в любой момент, поэтому я настоял на постоянном наблюдении, хотя Кроуи был против, мотивируя тем, что объект может заметить и что-нибудь предпринять. Однако, если бы я не настоял, она бы потеряла сознание в полном одиночестве, и неизвестно, что случилось бы дальше. «Давайте вы лучше запишите это все, а то я такой рассеянный», — обаятельно улыбнулся Кроу. «Даже под маскировкой он выглядел не неприметным человеком, а как минимум драконом-полукровкой с длинными белыми волосами. В этом мы с ним тоже не сходились во мнении. Но пока что он не подводил, и мне приходилось смириться». Врач написал записку, после чего отдал ее Кроу и, сложив свои вещи в чемоданчик, попрощавшись, вышел. Вокруг объекта стоял звуконепроницаемый купол, и я мог не бояться говорить вслух. Но все же, если бы она открыла глаза, то увидела бы нас. И это мне не нравилось. Поэтому к звуконепроницаемости я добавил еще и искажение света. Если вдруг объект очнется, она увидит только неясные размытые пятна. «Что думаешь насчет того саргона?» — спросил меня Кроу, аккуратно складывая записку под флакон с лекарством. В этой дыре не было даже стола, и ему пришлось составить учебники в 2 одинаковые стопки, чтобы соорудить некое его подобие. Я неопределенно хмыкнул. Кроу и так знает все то же, что и я. «Думаешь, он нам не помешает?» — добавил он. «Засланец от внутренних сил Веригии в предположительно той же академии, где будет обучаться объект? Мы в его дела лезть не будем». «Наше дело маленькое — охранять девчонку. А что там мутят драконы, нас не касается». Я отрицательно покачал головой. Даже если Кристиан Саргон просто положил на девчонку глаз, ее постельные дела нас тоже никак не касаются. «Ладно, тогда идем. Подождем до завтра. Если не пойдет к Сноу сама, придется немного замотивировать». «Через мать?» — предположил я. «Оставь в покое бедную женщину, ей и так досталось». «Нет, я предлагаю мотивировать напрямую. Пусть сначала поправится». Кроу усмехнулся, поднял с пола артефакт, который создавал купол, отключил его и взмахом головы велел мне выходить из комнаты. «Все-таки ты слишком мягкий», — заметил Кроу, когда дверь за нами закрылась. Его внешность начала меняться, и через пару секунд рядом со мной шел уже обычный Керри с белыми ушами. «Помяни мое слово, однажды запоришь нам задание из-за своей сердобольности». «Я забочусь о сохранности объекта», — сухо ответил я и тоже сменил облик. «Ага, ну да. А если бы она тебя заметила?» «Ты вживил в нее датчик?» «Само собой». Кроу бросил мне в руки небольшой мобильный экран, на котором отображались основные жизненные показатели объекта. Давление, пульс, кислород в крови и еще несколько позиций. Я достал из кармана 2 такой же экран и синхронизировал его с экраном Кроу. Те же данные отобразились на его поверхности. «Так что?» Кроу забрал свой экран и подмигнул. «Может, все-таки закажем пару дракошек невысоких моральных принципов?» «Вся ночь впереди», — уклончиво ответил я и нащупал в кармане флакончик с подавителем. Кристин Лескар. Когда я пришла в себя, перед глазами была темнота, а подо мной что-то непривычно мягкое. Я потерла глаза и уставилась в слабо освещенный из-за зарешеченного окна потолок. Знакомый потолок. Привычный. Удивленно поморгала, пытаясь сообразить, как я оказалась дома. Последнее, что было у меня в памяти, это ожидание воздушного дилижанса на платформе Скайхолла, а потом все как в тумане. Но я была дома, и, судя по самочувствию, организм начал регенерацию. Единственное, что меня смущало, это слишком мягкая постель. Поэтому, приподнявшись на локте, я огляделась. Хотя больше всего хотелось просто повернуться на другой бок и спать дальше, ожидая, когда тело само решит возникшую проблему. но приподнявшись, я обнаружила, что кто-то сложил мои книги стопочками на манер небольшого столика и поставил поверх лекарства. Под одним из пузырьков лежала записка. Прикосновением магии я зажгла свечу, которая тоже стояла на импровизированном столе, и села, чтобы прочитать записку. На ней значилось: «Креатолин, однократно, утром, натощак. Левикастулин, одна таблетка 3 раза в день после еды. Мазь на виски для смягчения симптоматики». «Рецепт от врача?» Вместо тонкого старого матраса подо мной лежали 2, причем новеньких, и в них я точно могла опознать те, что лежали на кроватях в номерах. Не могла миссис Гросс так расщедриться и сделать мне столь дорогой подарок. Наверняка воспользовалась моментом, когда я была не в себе, и теперь готовится выставить дополнительный счет. За матрасы, за врача, за лекарства. Я со стоном упала на подушку. Та тоже была не из моих запасов. Объемная, мягкая, удобная. Счетчик денег, который я задолжала миссис Гросс, щелкал, с каждым разом увеличивая сумму. Но я была слишком слаба, чтобы думать об этом. Тело требовало сна. Крепкого, целительного сна. Наутро мое состояние было уже не таким паршивым. Приняв лекарство, умывшись и переодевшись чистой, я первым делом отправилась в лечебницу, где находилась мама. Каждое утро выходного дня меня там ждали для помощи в уходе за больными. Это частично покрывало стоимость лечения и, кроме того, позволяло мне проводить с матерью больше времени, наблюдая за ее состоянием. «Доброе утро, мисс Лескар!» — поприветствовал меня заведующий отделением, когда я появилась в комнате дневного отдыха. Местные жители сидели за настольными играми, слонялись по комнате или задумчиво смотрели в одну точку, в зависимости от типа и тяжести заболевания. «Здравствуйте, доктор Бинг», — ответила я с улыбкой. «Есть какие-нибудь изменения?» «Все по-прежнему», — вздохнул он, взглядом указывая на маму, которая неподвижно стояла у окна и смотрела вдаль. «Никакая терапия не показывает улучшений. Мы думали о том, чтобы предложить вам экспериментальное лечение с недоказанной эффективностью, но решили, что пока рано переходить к крайним мерам. Подождем еще полгода». «Хуже ей не становится?» «Нет, и не похоже, что хуже может стать. Ее сознание находится в стазисе, будто кто-то взял ту часть мозга, которая отвечает за восприятие реальности, и ввел ее в состояние очень глубокого сна. Она вроде как не спит, потому что остальные части мозга функционируют прекрасно, и все инстинкты на месте, но в то же время никак не может проснуться». «А что будет, когда она проснется?» — осторожно спросила я. «Скорее всего, она будет чувствовать себя так, будто с того момента, как это началось, прошла одна длинная ночь. Сколько лет она уже в таком состоянии?» 3 года. Уже 4-й пошел». «А для нее пройдут не года, а всего лишь одна ночь». «Думаете, это все не скажется на ее состоянии психики и мышления?» «Не должно», — доктор с сомнением покачал головой. «Пока что ее мозг не подвергается повреждениям. Как мясо в морозильной камере, понимаете?» «Рано или поздно мясо испортится и в морозилке». «Верно. Поэтому нам нужно подобрать к ней ключик как можно скорее. Мы могли бы перевести ее в клинику интенсивной терапии, но это будет стоить 5 раз больше, чем в этих скромных стенах». «Я подумаю об этом». После этих слов я дунула в изящный металлический свисток, привлекая к себе внимание пациентов. 3 гудка, и они все, как послушный скот, пошли ко мне, а потом и за мной, на улицу. Эту клинику я выбрала по 2 причинам. Во-первых, недалеко от Скайхолла, что было очень важно для меня в преддверии поступления в академию. Во-вторых, достаточно демократичный ценник. Но низкая цена содержания была продиктована лишь тем, что лекарями были люди. Хоть и магически одаренные и образованные, но все же не драконы и не какие-нибудь керри с их передовыми технологиями. Но маме не становилось лучше. Ни на прежнем месте, ни на новом. И все чаще мне намекали на то, что ее нужно бы передать в руки драконам. Нет, все-таки нужно идти на поклон к мистеру Сноу. Освободившуюся сумму месячного дохода я смогу отдать на содержание мамы в клинике посерьезней. А стипендия позволила бы мне на что-то жить. Если найти еще какую-нибудь ночную подработку, то должно хватить. Поэтому, прежде чем покинуть стены лечебницы, я попросила у доктора позволить мне воспользоваться кристаллом связи. Милая девушка, чье лицо появилось в его прозрачной глубине, выслушала мою просьбу соединить меня с Академией Скайхолл и исчезла. За ней в кристалле появилось лицо другой женщины, которая пообещала соединить меня с мистером Сноу. И, наконец, я увидела в кристалле обаятельное лицо ректора. «Мисс Лескар, какой приятный сюрприз!» Он так и расплылся в улыбке. «Слышал о том, что вам не удалось пройти вступительный экзамен, но уверен, в следующем году вам повезет больше». «Ваше предложение еще в силе?» — напряженно спросила я. «Об услуге за ваше самоотверженное поведение? Да, конечно». «В таком случае я готова озвучить свою просьбу». «Мисс Лескар, время близится к обеду. Как насчет того, чтобы встретиться в ресторане «Милая Долли» на главной площади через час? Вам удобно? Я мог бы послать за вами такси». «Не нужно. Я приду. Спасибо». «Буду рад встрече, мисс Лескар», — склонила голову изображение внутри кристалла, и профессор исчез. Я шумно выдохнула. На мгновение мне даже пришло в голову попросить у него такую сумму денег, чтобы хватило на содержание мамы. Но я побоялась, что она вышла бы достаточно большой, чтобы ректор потребовал чего-то взамен. Похлопав себя по щекам, я вышла из комнаты связи и, поблагодарив работницу, которая открыла мне дверь, покинула лечебницу. Впереди меня ждал серьезный разговор, и я не знала, чем он может для меня обернуться.